1956 года после обеда. Звонок раздался 6 часов назад, около 9:30 того же дня. Некий майор Бек желал с ним поговорить. Одно из трех условных имен. Петридис велел всем выйти из кабинета и взял трубку. «Это вы, Ник? Можете уехать из Нью-Йорка на несколько дней?» «Никаких проблем, если Тони сможет остаться, чтобы заменить меня». «Мне нужны только вы. Было бы идеально, если бы вы могли прибыть сегодня к 3:30 в отель «Альгонкин», номер 314, на имя Де Карвахаля. Захватите все, что вы считаете нужным мне показать. Заботьтесь о том, чтобы в 5:30 кто-нибудь пришел за вашими папками и отнес их назад, в ваш кабинет. В аэропорт мы поедем вместе. Парижский самолет в 7:50. Всего за час Ник Петридис, он всегда был наготове, предвидя подобные ситуации, собрал все, что считал нужным показать ему, то есть полный отчет о том, что было сделано за 13 месяцев работы на флоте, на тот момент водоизмещением более 3 миллионов тонн. Рэбу понадобился час, чтобы просмотреть огромное досье, и еще час, чтобы сделать заключение и отдать новое распоряжение. Петридис сам спустился в холл передать документы двум своим помощникам, которые должны были положить их в надежное место. В самолете, перелетающем Атлантику, Петридис оказался рядом с Рэбом. «И это началось сразу», — рассказывает Петридис. Он вдруг заговорил о своем прошлом, или, по крайней мере, о какой-то небольшой части этого прошлого. Вспоминал о двух поездках в Танжер, сразу после войны, упомянул также о том, что какое-то время жил в Каире, затем во Франции, на Сицилии и в континентальной Италии. Меня это несколько удивило. Я знал его уже 7 лет, мы очень часто ездили куда-то вместе, и никогда он даже мимоходом не упоминал о своей юности. Я тогда думал, что он аргентинец, и куда бы мы ни приезжали, он никогда не говорил, бывал здесь раньше или нет. Его желание сохранить все в тайне связано было скорее с безразличием к вещам, умершим в прошлом, нежели с какой-то манией или боязнью, исключая бизнес. В этой сфере никаких экивоков. Мне платили и платили щедрее, чем я мог рассчитывать, за то, что он оставался в тени, а я выполнял это условие неукоснительно. Первое время мы с братом удивлялись. У этого человека было больше судов, чем у Анасиса и Неархаса вместе взятых, больше, чем у какого-то Людвига. Но помимо Сетиньяза, только мы, Петридисы, знали, как он богат. Это было любопытное ощущение. Но пытаться извлечь из этой ситуации какую-то выгоду было бы безумием, особенно после истории с Харпером. «Джон Патрик Харпер, — очень тихо сказал Рэб, — был рекомендован вашим братом Тони как доверенное лицо. Я бы и сам его рекомендовал. И информация, собранная в то время, подтверждала, что на него вполне можно положиться, в той мере, насколько можно доверять человеку. Рэб. Он допустил лишь незначительную ошибку, и я ее исправил. Но мне об этом не сообщили, Ник. Над Атлантикой уже спустилась ночь, а Рэб, не отрываясь, долго и упорно смотрел в иллюминатор. Однако, произнося эту фразу, он медленно повернул голову, и его глаза вперились греческого адвоката, так что тот затрепетал. Мечтательная поволока, которой обычно был окутан взгляд Рэба, исчезла, и в глазах появился пронизывающий насквозь жестокий блеск. «Харпер хороший малый, но сделал глупость», — сказал Петридис, чувствуя себя не в своей тарелке. Он прикарманил 26 300 долларов. Не то чтобы прикарманил, К тому же через 2 дня он все возместил.